Глава третья. Незнакомцы в раю. Аарон беспокойно ерзал на стуле. Неудобства ему доставляли купленные Лесли брюки, которые были слишком узки. Ему ведь уже не 34. Он попросил ее купить ему брюки военного образца цвета хаки, но перепутал размер, назвав вместо 35-го 34-й. Что на него нашло? Кто бы мог подумать, что какой-то дюйм так много значит? Про себя он подумал, что вряд ли должен стесняться своего 35-го размера, ведь ему уже под 50. И ростом он под 2 метра, и пребывает в прекрасной форме. Он действительно был в прекрасной форме. Несколько раз в неделю он пробегал по 3 мили и время от времени играл в теннис. Конечно, сейчас он играл в теннис гораздо реже, чем когда был женат на Анне, потому что теперь ему было труднее найти партнера. Лесли не играла в теннис. Все свое время она проводила на работе и вне дома. Однако из-за этого Аарону не хватало домашнего партнера по теннису. Он погладил себя по бокам. Быть может, он немного раздался в талии, но складок на животе у него не было. Он этого не терпел и страшился полноты. Она означала слабость характера, отсутствие дисциплины, старение и непривлекательный вид. Ничего этого в нем не было. Однако иногда из самых лучших побуждений Аарон лгал своей невесте. В последнее время они не ладили. Когда он рассказал Лесли о потере акции, она пришла в дикую ярость. Он бы не стал ей об этом рассказывать. Не купи и ее брат Джон, по его совету, эти же акции, и не потеряй он на них. Лесли обозвала его безответственным и незрелым. Она сказала, что не потратит ни цента на его нужды. Но он и не просил ее об этом. Она охладела к нему и в другом отношении. Вот уже больше месяца в постели она поворачивалась к нему спиной, выглядя привлекательнее, чем когда-либо. Для него это была пытка. Неудивительно, что он лгал. В этом была его вина. Мужчина, которому некуда деть свою потенцию, достоин сострадания. Аарон посмотрел на часы. Через 40 минут придет Делос Сантос. Зачем он просил о встрече со мной? Аарон вновь и вновь возвращался к этой мысли. Пытаясь стряхнуть свою нервозность, он встал, открыл гардероб, спрятанный в стене, и стал рассматривать себя в большое зеркало. Сейчас ему нужна была уверенность в себе, а ее он с детства черпал в своей внешности. Он критически оглядывал себя, свой длинный торс, пронзительные голубые глаза, темные волосы. На висках кое-где появилась седина, но она делала его похожим на Батча Кэссиди, так что это не расстраивало, ведь он уже не мальчик. Ничего. Если ты стареешь, но хорошо, если ты делаешь это, как Пол Ньюман. Именно так собирался стареть Аарон. Он до сих пор был красив, а то, что он не придавал особого значения своей одежде, только выгодно оттеняло его красоту, не давая ему походить на напыщенного индюка. Время от времени он менял свой стиль в зависимости от окружения, но всегда выглядел хорошо, хотя и старался делать это незаметно. Наедине с собой он мог признаться, что не лишен самолюбования, но никогда не позволил бы, чтобы об этом знал еще кто-то. И он решил, что выглядит немного небрежно, но хорошо и, главное, солидно. Черт! Плохо только, что брюки узковаты. Он действительно чувствовал себя в них немного стесненно, но в конце концов вынужден был признать, что виноваты не только они, а все вместе. Это и холодность Лесли после его поражения на бирже, и проблема с фондом Сильви, и предстоящий визит юриста из комиссии по контролю за инвестициями, и то, что он потерял заказ в объединенных фондах, и встреча с этим Джерри утром, и ожидание, пока выйдет из тюрьмы Морти и даст сигнал к началу новой кампании, а также обещанную ссуду. Ничего удивительного, что Аарону было так неуютно. Ему с трудом удалось убедить Лесли одолжить ему денег для того, чтобы откупиться от Джерри. Он вернет их ей из своих будущих доходов или из тех денег, которые одолжит ему Морти. Если разобраться, то Лесли продолжала верить в него, несмотря на неудачу с акциями. Как только Морти расплатится с ним, Аарон вздохнет с облегчением. Боже, неужели ему было недостаточно этой огромной неудачи с акциями? А теперь он вынужден сидеть и ждать, пока Морти освободится из заключения и возместит его убытки. И кто знает, почему он в тюрьме? Он молил Бога, чтобы это не было связано с покупкой тех акций. На свое имя Аарон не покупал ничего. Он только ввел в заблуждение Джона Розена и воспользовался деньгами фонда Сильви. Но он поступал по закону, покупая их, так как о них уже было объявлено, и они были выставлены на продажу. Никто не знал о предложении Морти, если он сам кому-нибудь не сказал, а он этого никогда бы не сделал. Особенно тогда, когда у него возникла проблема с налогами. Аарону не следовало ни о чем беспокоиться. Тогда почему предстоящая встреча с Де Лос Сантосом заставляла его так волноваться? Он подошел к двери своего офиса и остановился. Потом огляделся вокруг себя, рассматривая то, что он создавал в течение 9 лет. В приемной суетились люди. Агентство теперь занимало 3 этажа железобетонного здания на западной 23-й улице, неподалеку от старого здания Флатирон. Он был прав, переселяя их сюда, хотя Джерри и все остальные были в то время против этого. Он был первооткрывателем, и это окупилось. Теперь очень многие, занимающиеся рекламным бизнесом, сочли бы за честь оказаться с ними по соседству. Но этому предшествовал долгий путь, и он был дорог Аарону. Ожидая приезда Де Лос Сантоса, Аарон обошел несколько кабинетов. Все здесь было в порядке. Хорошие и, главное, умные сотрудники. Аарон подбирал себе талантливых сотрудников, чего не скажешь о Джерри. И чуть ли не в сотый раз Аарон сказал себе, что он не нуждается в Джерри, который стал для него настоящим балластом. Внушая себе это, Аарон пытался подавить чувство вины, которое возникало у него, и доказать себе, что не испытывает к Джерри ничего личного. Ни время и ни место создавать у себя комплекс вины. Тут он вспомнил Лесли. Ее отвращение к чувству вины было своеобразной психологической защитой. Это чувство не давало двигаться вперед. Да, фирме будет лучше без Джерри. Он провел рукой по волосам и попытался расслабиться. Через несколько минут ему предстояло встретиться с этим парнем. Потом он двинется в наступление на Джерри. Это будет лучшая компания в его жизни. Успех будет означать деньги, большие деньги. И видит Бог, они ему не помешают. Нужно компенсировать растраченные им деньги из опекунского фонда Сильви. Да и жизни с Лесли стоило недешево. Лесли может жить только среди изобилия. И Аарон не переставал ощущать недостаток денег. Секретарша объявила о приходе мистера Де Лос Сантоса. Аарон подтянул узел на галстуке, поправил рубашку и направился к двери. Мигель Де Лос Сантос был удивительно хорош собой. Мужская красота всегда привлекала внимание Аарона. Он ожидал увидеть зануду бюрократа, а вместо этого перед ним стоял человек, в котором ощущалась энергия и сила. На нем был дешевый костюм, но лицо было выразительное, а плечи широкие и походка, как у спортсмена. В общем, совсем не то, что представлялось Аарону. Немного сбитый с толку, он снова подумал о Батче Кэссиди и о солнечном мальчике, вернее, о том, как их накрыли пинкертоны. Что хочет от него этот парень? — Как поживаете, мистер Де Лос Сантос? — Это не прозвучало как вопрос. Отличное начало разговора. Вежливое и в то же время лишенное интереса. «Добрый день, мистер Парадис. Как поживаете?» Здесь также не слышалось интереса. Де Лос Сантос рассматривал Аарона с ног до головы. Тот пожалел, что надел слишком узкие брюки. Аарон твердо решил, что сделает этого парня другом. «Прекрасно. Присаживайтесь, прошу вас». «Благодарю». Де Лос Сантос не стал садиться на барселонские кресла вокруг журнального столика, хотя сам Аарон сидел там. Он подошел к окну и оперся подоконник. «Классный офис», — сказал он, осматривая просторную комнату. «Вы очень любезны. Мне он тоже нравится», — улыбнулся Аарон. «Определенно придется входить в новую роль. Общение неформальное, как равный с равным». Аарон закинул ногу за ногу и посмотрел на Де Лос Сантоса. «Парень не глуп. Но, черт возьми, я не сделал ничего особенного. Разве противозаконно терять деньги?» «Итак, чем обязан мистер Де Лос Сантос?» «Как я уже говорил вам по телефону, я расследую дело неистового Морти. Сейчас я на стадии сбора улик, и вот рыскаю повсюду». Он помолчал. «Имеются кое-какие жалобы. Что-то связанное с налогами? Насколько я знаю, у мистера Кушмана проблемы с налогами». «Все в мире взаимосвязано, так ведь, мистер Парадис?» «Да этот парень еще и философ». Рука Аарона непроизвольно сжалась в кулак. «Расслабиться», — приказал он себе. «Проявить интерес. Заставить его чувствовать себя как дома. Наконец, вызвать симпатию этого щенка». Аарон скрестил руки на груди, откинулся в кресле и улыбнулся Де Лос Сантосу. Тот как будто не заметил этого. «Насколько мне известно, вы являетесь одним из владельцев рекламного агентства, которое делало материал неистового Морти». «Ну да. Совершенно верно. У нас сохранились соответствующие документы». «Стоп, приятель. Ты как будто оправдываешься». Аарон снова улыбнулся. «Хорошо, но вы ведь и лично знакомы с Мортоном Кушманом». Этот тип начинал действовать ему на нервы. Аарон едва сдерживался, чтобы не сказать что-нибудь резкое. «А приходилось вам встречаться в неофициальной обстановке?» «В общем, нет». «Как это «в общем»?» «Время от времени нас можно было увидеть в одной компании, но не потому, что мы к этому стремились. Мы не были друзьями. А раньше?» «Разве что много лет назад. Скажем так, я не избегал его, он ведь важный клиент». «А говорил ли вам когда-нибудь Мортон Кушман, что он продает свою долю?» «Никогда». С удивлением Аарон почувствовал, как легкая испарина выступила у него на лбу. Снова и снова он задавал себе вопрос, откуда мог взяться этот парень. «Черт возьми, он мне все меньше нравится». «Это ведь противозаконно», — добавил он. «Любой может совершить ошибку». «На самом деле во взгляде этого парня горит ненависть, или...» «Мне это только кажется», — мелькнуло у Аарона. «Мне известно, что в сентябре вы ликвидировали фонд вашей дочери и закупили акции неистового Морти. Это так?» Аарон почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Он не верил своим ушам. Как этот человек мог узнать об опекунском фонде? Кроме Анни и Лесли, о нем не знала ни одна живая душа. Лесли, конечно, никому ничего не говорила. Она зла на него, но не до такой же степени, чтобы потерять рассудок. Неужели это Анни насылает на него неприятность за неприятностью? Мистер Парадис. Боже, ведь нужно же что-то ответить. Возьми себя в руки, — приказал себе Аарон. Да, — наконец сказал он. Вы купили акции на 76 560 долларов. Было это 3 сентября. Аарон кивнул. Он весь покрылся холодным потом. Итак, до этой даты вы вообще не интересовались акциями. А те, кто купил их до 3 сентября, сорвали солидный куш. Вы купили свои акции прямо перед тем, как начались игры, связанные с падением неистового Морти. Как так получилось? Что как? Как я остался без штанов? С каких это пор потерю капитала можно рассматривать как признак того, что некто имеет доступ к внутренней секретной информации? Я ничего не говорил о выдаче секретной информации. Вы это подразумевали? Что ж, моя потеря капитала служит доказательством того, что я не причастен к делам такого рода. Те, кто торгует секретами фирмы, не проигрывают. Ну почему же? Ваши потери могут в равной степени означать, что ситуация сложилась не так, как вы планировали. Как большие доходы, так и большие потери могут означать то, что секреты фирмы кое для кого не являются секретами, — произнес де Лос Сантос. Лицо его было бесстрастно. Я рассказал вам все, что знаю. Аарон попытался успокоиться и выдавил из себя невинную улыбку. «Благодарю, мистер Парадис», — сказал де Лос Сантос с тем же непроницаемым выражением лица. К огромному облегчению Аарона он встал. «Возможно, нам придется еще повидаться», — проговорил де Лос Сантос. «Когда вам будет угодно», — ответил Аарон, поднимаясь с места. «Вы не планируете в ближайшее время покинуть страну?» — неожиданно спросил де Лос Сантос. Аарон в изумлении уставился на него. «Это что, шутка?» «Нет», — сказал он неуверенно. «Отлично. Если куда-нибудь соберетесь, дайте нам знать». «Договорились?» Они обменялись рукопожатием. Аарону пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы его рукопожатие было твердым. Но никакими усилиями нельзя было заставить ладонь не вспотеть. Он проводил молодого человека до двери и наблюдал за ним, пока тот не скрылся из виду. Затем он вернулся к письменному столу и буквально упал в кресло. Аарон закрыл лицо руками. Он был опустошен и напуган. Напуган больше, чем когда-либо в своей жизни. Такого чувства страха он не испытывал с тех пор, как ушел из отцовского дома. Удастся ли им вынюхать, что Морти возместил ему часть его убытков? Адвокат недавно сказал, что Морти в порядке. Однако до сих пор тот был в тюрьме. Неужели им все-таки удастся загнать его в угол? Аарон снова подошел к зеркалу. Он выглядел старым. Его костюм никак не подходил для следующей встречи, слишком уж он был консервативным. Аарону показалось, что он очень смахивает на неудачника. И тут неожиданно к нему пришла идея. Он встал, надел пиджак и вышел, сказав секретарше, что скоро вернется. Миновав 23-ю улицу, он зашел в магазин Пола Смита, самый шикарный в этой части города. «Мне нужна рубашка, галстук, брюки, которые я смогу сразу надеть», — сказал он продавцу. 35-й размер». Аарон перевел дыхание. «Да, сейчас он вернется в агентство и изложит свой план перед правлением. Он обязательно их убедит. Они непременно его поддержат. Да что они все стоили бы без его таланта? Он когда-то взял их на работу». Все они так или иначе ему обязаны. Если пойдут против него, пусть пеняют на себя. И все-таки его не оставляли сомнения. Это поколение такое странное. Кто мог знать, что они выкинут? Существуют ли вообще для них такие понятия, как преданность и чувство долга?